Сразу удалось выяснить, что этот вид Тбилиси Лермонтов рисовал с высокого берега Куры со стороны Авлабара. Вот это Метехи. Метехи Лермонтов изобразил еще раз с другого берега. Итак, два рисунка были опознаны. Но после этого пришлось проехать около 15 тысяч километров. И основная моя работа сводилась к тому, чтобы все время вертеть головой, сравнивая рисунки поэта с открывавшимися передо мной видами.